кто-то с правой стороны, оказывается рядом с макам Эль-Ибрахим, местом Ибрахима, киоском из густой бронзовой решетки, внутри которого в железном сундуке, покрытом расшитой золотом шелковой материи, находится тот самый камень, который служил Ибрахиму подмостками при строительстве Каабы. По желанию строителя он мог подниматься или опускаться. Когда по преданию строительство Каабы было почти закончено, Ибрахиму понадобился другой заметный камень, чтобы обозначить на стене то место, с которого следует начинать ритуальное шествие вокруг храма. А в раю Адам и ангелы, наученные самим Богом, 7 раз обходили храм. И Ибрахим хотел, чтобы и на земле богослужение проходило правильно. А вот тогда ангел Джабраил и принес ему знаменитый Хеджер-эль-Эсват, черный камень. По одной из версий, это был ангел-хранитель Адама, обращенный в камень после того, как допустил грехопадение своего подопечного. Когда черный камень спустили с неба, он был ослепительной белизны и блестел так, что его было видно за 4 дня пути до Мекки. Но постепенно от грехов людских он темнел и темнел, пока совсем не превратился в черный. Природа черного камня до сих пор неизвестна. Некоторые ученые считают его очень крупным метеоритом. Другие исследователи видят в нем большой кусок неизвестной вулканической породы. Ведь каменистая Аравия изобилует многими потухшими вулканами. Когда в 1630 году Магомед вернулся из Медины в Мекку, он выбросил из Каабы всех языческих идолов, но почтительно приложился посохом к черному камню. Но еще до того, как Магомед выступил с проповедью, в Мекке решили отремонтировать сильно обветшавшую Каабу. Когда нужно было перенести черный камень на другое место, между корейшитскими семьями возник спор, какая из них наиболее достойна этой священной миссии. И тогда Магомед разрешил эту проблему весьма остроумно. Он расстелил на полу Каабы свой плащ, положил на него черный камень, а затем старейшины всех знатных родов подняли плащ с камнем. По преданию, писал русский штабс-капитан Давлетшин, в 929 году черный камень был увезен в Йемен, но в 951 году снова был возвращен в Мекку. Сейчас черный камень вделанный в Каабу выше земли и чуть ниже человеческого роста, заключен в массивную серебряную оправу. Видимая часть камня в диаметре имеет около 36 сантиметров. Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить хадж, посетить Мекку. В прошлые века дело было нелегким, хлопотным, порой даже опасным. Хадж совершался при условии достаточных средств для посещения Мекки и для обеспечения семьи до возвращения паломника. Если есть все условия, а хадж не совершается, шариат грозит нарушителю очень тяжелым наказанием на том свете, а пренебрегших этим долгом приравнивают к неверующим. Наоборот, выполнившим хадж обещается полное отпущение грехов, совершенных до того времени, и совершившие это паломничество с гордостью носили свои белые челмы, знак хаджа. В прошлые времена каждый пришедший в Мекку должен был найти себе матвафа, проводника, который обеспечит паломнику не только ночлег и пищу, но и будет следить, чтобы тот не совершил ошибок в выполнении ритуальных обрядов и молитв. В процедуре хаджа столько тонкостей, что ни одному мусульманину, даже самому истовому, самостоятельно с ними трудно справиться. В основе хаджа лежит таваф, 7-кратное обхождение вокруг Каабы. Это шествие символизирует божественный порядок, согласно которому все существа подчинены единому центру — Солнечной системе, воплощенной в Боге. Во время обхождения Каабы пилигримы набожно прикладываются к черному камню, ибо глубоко верят, что в день страшного суда он заговорит и будет называть перед Аллахом имена всех верных, лобзавших его чистыми устами. Другой ритуал, сай, обязывает паломников 7 раз пробежать туда и обратно по главной улице Мекки, длина которой более 400 метров. Сай — это повторение мучительных метаний хаджар по раскаленной пустыне в поисках воды. На 8-й день хаджа из Мекки направляется огромная процессия на холм Арафат, чтобы прослушать проповедь имама и совершить особые молитвы. Приближаясь к холму, все паломники молятся и непрестанно восклицают «Ляббайк, повинуюсь тебе». В долине у подножия холма Арафат верующие должны провести ночь, и только посетившие этот холм паломники получают титул хаджа. Священные Будды. Древние легенды повествуют, что основатель буддизма был сыном царя небольшого княжества на севере Индии. Отец с детства окружил его роскошью и устранил все, что могло бы его печалить. Жизнь принца Сакьямуни протекала без тревог и волнений, потому что он видел только ее светлые стороны. Вскоре он вырос, возмужал и женился. Его жена Ясадхара, прекраснейшая из прекрасных, родила ему сына Рахулу. Так безмятежно царевич прожил до 29 лет. Но как-то он отправился в золотой колеснице в лес, чтобы насладиться пением птиц. И по дороге вдруг увидел дряхлого старика, образ которого боги специально сотворили для этой встречи. Так Сакьямуни узнал, что все сразит старость, память, силу и пригожесть. Преклонный возраст приходит ко всем людям, и никто не может избежать старости. На следующую поездку в лес царевич повстречал больного человека и снова понял, что недуги и болезни грозят всем людям. А через некоторое время Сакьямуни повстречал похоронную процессию, и снова потрясенный царевич узнал, что смерть ждет всех без исключения, и никто не может избежать этого жребия. Встречи с неприглядной действительностью сильно подействовали на него, и впервые царевич стал обращать внимание на тщетную суетность всего, что его окружало в жизни. Он не понимал, как люди могут спокойно жить, зная о неминуемой смерти. Во время следующей поездки Сакьямуни увидел пахарей, трудившихся в поте лица своего, и безмерная жалость к смертельно уставшим людям и буйволам стрелой сразила царевича. Он решил уйти из дома и стать аскетом, чтобы путем уединенных размышлений обрести истину. Царь-отец долго уговаривал сына и наследника не делать этого, но Сакьямуни был непреклонен. Тогда царь приказал закрыть все дороги, ведущие из города, чтобы задержать царевича. Были приглашены все придворные красавицы. Но Сакьямуни остался равнодушен к их чарам, и царь вынужден был отпустить его. 7 лет Сакьямуни прожил отшельником в лесу, истязая себя и изнуряя свое тело, но это не принесло ему удовлетворения. И тогда он понял, что путь к спасению — это самоуглубление через познание истины. Только это ведет к покою и просветлению духа. Открыв для себя истину, принц Сиддхартха начал проповедническую деятельность, и со временем число его учеников и последователей стало возрастать. Сначала буддизм был не столько религиозной, сколько философско-этической системой. сильно упрощая, скажем, что в основе ее лежит теория круга причинности. День сегодняшний является следствием дня вчерашнего и причиной завтрашнего. И концепция перевоплощения душ. Если человек несчастлив, значит он расплачивается за грехи, совершенные в своем предыдущем существовании. Кроме того, краеугольным камнем буддизма являются еще четыре возвышенные истины. Первое. Жизнь человеческая полна страданий. Второе. Причина страданий заключается в неосуществленных желаниях. Третье. Чтобы избежать страданий, надо подавлять свои желания. Четвертое. Достичь этого можно, если идти по пути из восьми шагов. Сделать правильными свои воззрения, намерения, поступки, быт, речь, стремления, мысли, волю. Тот, кто пройдет эти восемь шагов, достигнет нирваны, просветления и вырвется из бесконечного круга перевоплощений. Будда был первым человеком, кто прошел длинный круг перевоплощений и достиг просветления. Тысячи скульптурных Будд напоминают людям о свете учения, способного помочь им навеки освободиться от страданий, познать истину, достичь счастья и безмятежности. 22 века назад буддизм проник из Индии на Цейлон, и талантливый цейлонский народ создал много вдохновенных образов Будды, других божеств и простых смертных. Сначала возводились монументальные каменные изваяния учителя, достигавшие порой просто гигантских размеров. Образ Будды первоначально был очень отвлеченным, потому что в нем хотели воплотить представление об идеальном человеке, достигшем нирваны, каким и был Будда, носитель сверхземного сознания. В цейлонской скульптуре всецело господствовал канон. Создавая внешнюю застылость сидящего в медитации Будды, выражение полного бесстрастия на его лице, древний мастер как раз и стремился передать состояние нирваны. Наиболее ранние статуи изображают Будду в сидячем положении, часто в одном ансамбле с деревом бодхи, под которым учитель достиг просветления. Одной из самых известных фигур, обнаруженных в Анурадхапуре, как раз и является фигура сидящего в позе медитации Будды. По мнению многих ученых, эта скульптура — величайшее произведение цейлонского искусства. Выполнена она из крупнозернистого песчаника и обычно датируется IV-V веками. Части тела Будды удивительно пропорциональны. Лицо сосредоточено и выразительно, глаза полузакрыты. Тонкая ткань одежды покрывает лишь левое плечо Будды, правое плечо и часть широкой груди открыты, волосы на голове собраны мелкими пучками в несколько круговых рядов. Кисть правой руки лежит своей тыльной стороной на ладони левой руки, которая покоится на подошве правой ноги, положенной на левую горизонтально земле. Затем статуи великого учителя стали предметом поклонения уже отдельно от дерева Будхи. Будду начинают изображать и лежащим, и стоящим, о чем свидетельствуют и письменные источники. Так, например, в царствовании Дутхакгамани началось возведение великой ступы, одного из символов буддийской веры. Круглый низ ступы символизирует землю, три каменных диска — человеческое счастье. Средняя, колоколообразная часть, изображает сердце человека. Ступу увенчает квадратная плита с острием, обращенным вверх, вечное стремление к Богу. А каждая сторона квадрата — это различный вид человеческой воли. В центре дома мощей царь повелел установить сделанное из драгоценных камней дерево Бодхи, а рядом на троне золотую статую Будды. Отдельные части тела Будды тоже были сделаны из драгоценных камней. Среди скульптур стоящего Будды выделяется статуя из аукана. Здесь тип лица Будды очень необычен для Шри-Ланки. Сочно налитые губы очерчены очень выразительно, нос прямой и довольно широкий. Его контурная линия сливается с покатостью лба. Четко вырезанные линии надбровных дуг круто изгибаются над глазницами с тяжелыми закрытыми веками. Это лицо лишено даже малейшего налета эмоций и напоминает застывшую маску. Левая рука Будды прижата под тканью к плечу, правая поднята в ободряющем жесте, но выше обычного и при этом повернута не ладонью к зрителю, как это повсюду соблюдается на Шри-Ланке, а наполовину ребром, что скорее напоминает современное приветствие. Со временем ауканская статуя Будды стала своего рода моделью для позднейших мастеров, создававших скульптуры стоящего Будды. Скульптура Ифе. В 1897 году английские солдаты захватили город Бенин и начали набивать свои вещевые мешки экзотическими сокровищами. Так мир узнал о знаменитой бронзе Бенина. Примерно в это же время кладоискатели и авантюристы наводнили междуречье между Лимпопо и Замбези. И ошеломленный мир потрясло новое известие об уникальных памятниках-сооружениях в Зимбабве. Изделия африканских народов заполнили самые дорогие магазины Парижа и Лондона, в которых можно было приобрести фигурки из черного и красного дерева, оскаленные маски, скульптуры воинов, охотников, женщин. К сожалению, очень много произведений африканского искусства было похищено или просто погибло в огне колониальных войн. Тем ценнее стали сохранившиеся и дошедшие до нас, и к их числу относится и скульптура Ифе, религиозного и культурного центра народов Йоруба, с древнейших времен. Иле Ифе — старый город, может быть, самый древний в Нигерии. Он расположен в юго-западной части страны, и археология свидетельствует, что город существовал уже в VI веке нашей эры. На одной из центральных улиц Ифе, как святилище небольшим холмиком, отмечено место, которое называется Орун оба Адо, небеса бенинских царей. Согласно традиции, здесь почти до середины XIX века хранили останки головы царей Бенинского царства. Сюда их везли длинным и трудным путем, чтобы подтвердить происхождение Бенинской династии из Иле-Ифе. Таких городов, как Ифе, нет нигде в Нигерии. Это город-святыня, прародина народа Йоруба. Согласно их представлениям и верованиям, Ифе — это центр вселенной и то место, где по воле богов возникли первая суша, первые люди и первые звери. Может быть, современные нигерийцы видят в древних преданиях только иносказательность, но и они знают, что Ифе — это первоначальное ядро государственности и культуры народа Йоруба. Священным царем, согласно древней традиции, является Они, воплощающий в себе здоровье и благополучие всей нации. Большую часть года, кроме государственных праздников, царь проводит в своем дворце. Если же он и появляется перед народом, то должен прикрывать свое лицо вуалью из бус, которые нитями свисают с его